Глава 10. Был вторник. Хелси вернулся накануне ночью. Арнольда Армстронга убили у винтовой лестницы в 3 часа утра в воскресенье. Отпевание должно было состояться во вторник, а похороны отложили до возвращения семьи Армстронгов из Калифорнии. Все, кто знал молодого Армстронга, не особенно переживали, что его нет в живых. Его насильственная смерть вызвала кривотолки, даже жалость и симпатию к жертве. Устройством похорон и всем остальным занялась кузина Армстронгов, миссис Огден Фицхью. Она старалась не устраивать по этому поводу ничего особенного, чтобы все прошло как можно тише. Я разрешила Томасу Джонсону и миссис Уотсон поехать в город проститься с покойным, но они почему-то не захотели. Хелси некоторое время провел с мистером Джеймисоном, но не рассказал мне, о чем они говорили. Выглядел он серьезным и озабоченным. Во второй половине дня он долго беседовал с Гертрудой. Во вторник вечером в доме было очень тихо, как это обычно бывает перед грозой. Гертруда и Хелси впали в мрачное уныние. Лидди узнала, что часть сервиза разбилась. Трудно что-либо скрыть от прислуги, которая работает у тебя так долго. И мы обе тоже были не в настроении. В 7 вечера Уорнер принес письма и газеты. Мне было интересно узнать, что пишут об убийстве. Нас осаждало около 12 репортеров, но мы отказались с ними разговаривать. Я взяла газету, которая так и называлась «Газета». Мне дважды пришлось перечитать заголовок статьи на первой странице, чтобы понять его. Заголовок гласил: «Торговый банк обанкротился». Я положила газету на стол и спросила Хелси: «Ты знал об этом?» «Я ждал этого, но не думал, что это случится так скоро». «А ты?» — спросила я Гертруду. «Джек кое-что нам рассказывал», — ответила она тихо. «О, Хелси, что же ему теперь делать?» «Джек», — насмешливо заметила я, — «теперь очень легко объяснить, почему он дрался, ваш Джек. И вы оба помогали ему бежать. Это гены вашей матери. Иннесы так бы не поступили. Вы знаете, что все деньги, которые у вас есть, лежат в этом банке». Гертруда хотела возразить мне, но Хелси остановил ее. «Это не все, Гертруда. Джек арестован». «Арестован!» — воскликнула Гертруда и, вырвав у него из рук газету, прочла заголовок, скомкала ее и швырнула на пол. Хелси поднял листы, разгладил их и стал читать. А Гертруда, положив голову на стол, громко зарыдала. «У меня где-то есть эта статья, но я примерно помню, что было в ней написано. В понедельник, во второй половине дня, перед закрытием, часа в 2 или 3, мистер Джекоб Тротман, президент компании Pearl Brewing, пришел в банк, чтобы вернуть определенную сумму денег, которую он брал взаймы. В качестве залога он оставил в банке 300 облигаций международной компании морских перевозок на общую сумму $300 000. Мистер Тротман, крупный вальяжный немец, подошел к клерку, занимавшемуся займами, и после определенных формальностей клерк отправился в подвал банка, где находились сейфы. Мистер Тротман ждал его возвращения, тихонько посвистывая. Клерк долго не возвращался, а потом появился и направился к помощнику кассира. Оба они опять спустились в подвал. Прошло еще 10 минут. Помощник кассира вернулся и подошел к мистеру Тротману. Лицо его было белым, как мел. Он сказал мистеру Тротману, что облигации, вероятно, куда-то переложили, и попросил его прийти в банк на следующий день, утром. К тому времени, мол, облигации найдут. Но мистер Тротман был умным и хитрым бизнесменом. Ему все это очень не понравилось. Он, не моргнув глазом, вышел из банка и в течение 30 минут обзвонил членов правления торгового банка. В половине четвертого было срочно собрано заседание правления, которое прошло не без возмущенных высказываний, а к вечеру государственному ревизору были представлены бухгалтерские книги банка. Во вторник торговый банк не открылся. В половине первого в субботу, перед тем, как все это случилось, закончив работу, мистер Джон Бейли, кассир более несуществующего банка, взял шляпу и ушел. Во второй половине дня он позвонил члену правления, мистеру Аронсону, сказав, что заболел и, возможно, пару дней побудет дома. Бейли пользовался в банке большим уважением, поэтому мистер Аронсон выразил по этому поводу свое сожаление. И все. С этого момента до вечера понедельника, когда мистер Бейли пришел в полицию и сдался, мало что известно о его действиях. Где-то после часа дня в субботу он был на телеграфе, откуда послал две телеграммы. В субботу вечером был в Гринвуд-клубе и выглядел очень странно. Сообщалось, что его выпустят под залог, который составит огромную сумму, в середине дня во вторник. В заключении в статье говорилось, что хотя работники банка отказались делать какие бы то ни было заявления до тех пор, пока ревизор не закончит свою работу, стало известно, что из банка исчезли ценные бумаги на сумму около миллиона с четвертью. Затем следовала критика по поводу того, как такое оказалось возможным. Высказывалось мнение, что банком не должен руководить один человек, что правление собиралось только для того, чтобы пообедать вместе и выслушать краткий отчет кассира, и что политика правительства, которая считает возможным всего только два раза в год проверять в течение 2-3 дней работу банка, несостоятельна. Арест кассира, однако, ни на йоту не приблизил раскрытие аферы. Не впервые подчиненные стрелочники отвечают за махинации дельцов-начальников. Такие понятия, как биржевая игра, растрата, часто используются вместе, но имя Джона Бейли не было известно на бирже. Единственное, что он сказал, когда сдался полиции, так это то, что нужно срочно вызвать мистера Армстронга. В ответ на телеграмму, которая в конечном итоге разыскала президента торгового банка в маленьком калифорнийском городе, доктор Уолкер, молодой врач, уехавший вместе с Армстронгами, сообщил, что Пол Армстронг очень болен и не может передвигаться. Таково было положение дел вечером во вторник, когда я прочитала статью в газете. Торговый банк прекратил все выплаты. Джон Бейли арестован по обвинению в срыве его работы. Пол Армстронг лежал больной в Калифорнии, а его единственный сын застрелен за 2 дня до этого. Я была в расстроенных чувствах. Дети мои потеряли все свои сбережения. Правда, у меня средств было достаточно. Я могла бы поделиться с ними, если бы они согласились на это. Но Гертруда была в отчаянии, и здесь я не могла ей ничем помочь. Человек, которого она полюбила, обвинялся в огромной растрате и даже в еще худших грехах. Джона Бейли могли также обвинить в убийстве Арнольда Армстронга. Гертруда, наплакавшись, подняла голову. «Зачем он сделал это, Хелси?» — начала причитать она. «Почему ты не остановил его? Это же самоубийство!» Хелси смотрел в окно невидящим взглядом. «Это было единственное, что он мог сделать, труд», — ответил он наконец. «Тетя Рэй, когда я встретил Джека в Гринвуд-клубе в субботу вечером, он был в совершеннейшем отчаянии. Я не мог говорить об этом, пока Джек не разрешит мне, но он не виновен во всем этом, поверь мне. Мы с Труд думали, что помогаем ему, но получилось наоборот. Он решил вернуться и сдаться полиции. Ведь именно так должен был поступить невиновный человек. «Зачем же он тогда бежал?» – спросила я. Уверения Хелси меня не убедили. Невиновный человек не будет убегать в 3 часа ночи. Мне кажется, он просто решил, что скрыться ему не удастся, и отправился к властям. Его карта была бита. Гертруда возмутилась. «Ты несправедлива!» – вспылила она. «Ты ничего не знаешь, а обвиняешь его!» «Я знаю, что все мы потеряли много денег, и буду считать мистера Бейли невиновным, когда это будет доказано. Ты заявляешь, что он не повинен, что он ни в чем не замешан, тебе что-то известно, но ты не можешь ничего рассказать мне. Так чему же я должна верить?» Хелси похлопал меня по руке. «И все же ты должна верить нам, тетя Рэй. Джек Бейли не взял ни цента. Увидишь, через день-другой настоящий растратчик станет известен всем». «Я поверю этому, когда это будет доказано», — повторила я. «А пока что не верю никому. Уж такие мы есть, Иннесы». Гертруда вскочила. «Хелси, разве вор не станет известен, когда облигации поступят в продажу?» Хелси улыбнулся ей с чувством превосходства. «Увы, этого не произойдет. Облигации возьмет тот, кто имеет к ним доступ, и затем он положит их под залог займа в другой банк. Таким образом, этот делец получит 80% их стоимости». «Наличными?» «Совершенно верно, наличными». «Но все-таки человек, который сделает это, будет предан огласке? Он же не сможет тайком провернуть такую сделку». «Да, и я совершенно уверен в том, что банк обокрал сам Пол Армстронг. Думаю, таким образом он сможет заработать не меньше 1 000 000 и никогда сюда не вернется». Хелси горестно вздохнул. «А я теперь стал нищим, поэтому ничего не смогу предложить Луизе. Я просто схожу с ума из-за всего этого». В тот день самые обычные события могли перевернуть нашу жизнь. Поэтому, когда Хелси позвали к телефону, я перестала делать вид, что ем то, что лежит у меня на тарелке. Он вскоре возвратился. Лицо его было каким-то опрокинутым. Однако Хелси выждал, пока Томас выйдет из комнаты, и лишь потом сказал: «Сегодня утром Пол Армстронг умер в Калифорнии. Что бы он ни натворил, закон теперь не сможет наказать его». Гертруда побледнела. «Единственный человек, который мог бы доказать невиновность Джека, не сможет этого сделать», — сказала она грустно. «Кроме того, мистер Армстронг теперь не сможет защитить и себя», — добавила я. «Когда ваш Джек придет ко мне и принесет $200 000, примерно столько, сколько вы потеряли, я поверю в его невиновность, но не раньше». Хелси в сердцах бросил свою сигарету в пепельницу. «Ты опять за свое, тетя Рэй! Если бы он был вором, он мог бы вернуть деньги, но если он чист, то у него, возможно, нет и 1/10 доли таких денег, тем более наличными. Ты рассуждаешь с типичной женской логикой». Гертруда, бледная и расстроенная, вдруг покраснела от возмущения. Она встала рядом со мной, высокая и тоненькая, и с обидой посмотрела на меня сверху вниз. «Я считала тебя своей матерью», — сказала она взволнованно. «Я любила тебя, как свою мать, верила тебе. И теперь, когда ты мне так нужна, ты отворачиваешься от меня. Уверяю тебя, Джек Бейли — прекрасный, честный человек. Если ты считаешь, что это не так, то ты...» «Гертруда!» — резко оборвал ее Хелси. Она не нашла ничего лучше, как снова сесть за стол, уронить голову и зарыдать в отчаянии. «Я люблю его! Люблю!» — всхрипывала она. Это прежде так не соответствовало ее непреклонному гордому характеру. Она и в детстве не была плаксой. Разве я думала, что такое может случиться?» Мы с Хелси беспомощно стояли рядом, не зная, что делать. Я хотела обнять ее, но Гертруда оттолкнула меня. Было в ее горе нечто такое необычное и странное для нее, что не позволяло принимать ей никакой жалости и утешений. Наконец, когда она выплакалась и глаза высохли от слез, она протянула мне руку. «Тетя Рэй», — прошептала она, — я опустилась перед ней на колени. Она обняла меня за шею и прижала мое лицо к своим волосам. «А мне что делать?» — шутливо спросил Хелси, пытаясь обнять нас обеих. И мы невольно рассмеялись. Он отвлек нас, и Гертруда пришла в себя. Эта небольшая гроза очистила воздух. Но я своего мнения не изменила. Мне нужно было многое выяснить, прежде чем возобновить свое знакомство с Джоном Бейли. И дети мои, хорошо зная мой характер, понимали это.